Оливер, сиди, жди здесь. Оливер, как примерный свин, присел на крыльце трактира рядом с огромным розовомордым броненосцем и злобным пыльным страусом, а я зашел внутрь. Ну, где тут Лампадия? С классом Лампадии я ошибся, она была жрицей. По подолу ее рясы бежали знакомые мне широкие зеленые полосы, а на рукавах блестела золотая вышивка. Уровень 187. Оружия и даже посоха не видно. Короткие светлые волосы, улыбчивое лицо, серые глаза. Колоритный персонаж. «Привет, Лампадия». Я подошел к ее столу. «Не меня ждешь?» «Привет, Аль». Голос глубокий, чуть хриплый. «Тебя». «Присаживайся». «Чем могу помочь?» Я присел напротив и с удовольствием уставился на нее. «Скорее, чем мы сможем тебе помочь?» Она улыбнулась. Юрий рассказал, с твоего согласия, конечно, о той затруднительной ситуации, в которую ты попал, передал файл договор. Сказать, что мы были в шоке, значит ничего не сказать. Теперь мы готовы подумать о том, как тебе помочь. Если, конечно, тебя что-то не устраивает и тебе нужна помощь. Сложный вопрос. Я откинулся на спинку стула и задумался на секунду. Понимаешь, я четвертый день в игре, это мое первое погружение в мир Вальдиры, и я не знаю, как может быть по-другому? Я 20 уровня. Много это или мало на нынешнем этапе, я не знаю. Я алхимик 3 уровня нулевой ступени. Много это или мало за 4 дня, мне неизвестно. Денег нет, но у кого они есть? С одеждой проблемы, но думаю, что многие на это пожалуются при возможности. Да, мною командуют, и в течение игрового дня я делаю не то, чего хочу. Но, судя по форуму, это бич всех клановых игроков. Вон, вчера читал на форуме, что какой-то ассасин под 300 уровень никак не может влезть в какой-то данж, чтобы оставить там надпись. Не потому, что не получается, а потому, что день и ночь пашет по клановым заданиям. Лампадия Полли сидела напротив, не перебивала меня, спокойно смотрела серыми глазами. Не знаю, может я себя успокаиваю таким образом. Может быть все плохо, а я не замечаю, что ты мне скажешь. У тебя уровень опыт. Положение, скажи как есть. Аль, все так и не так одновременно, наконец начала она после паузы. Во-первых, ты еще слишком мелкий, чтобы по-настоящему помогать или мешать своему клану. Во-вторых, я надеюсь ты ознакомился с репутацией своего клана и понимаешь, что он из себя представляет. Большинство игроков, которых ты видишь мелкими новичками в клане, ими не являются. Это монстры, настоящие зубры, которые проживают в Вальдире не первую жизнь. Они регистрируют перса, качают его до какого-то предела, принимают заказ на акцию, за которую никто не берется, выполняют эту акцию, обрушивают репутацию персонажа и стирают его, идут на новый круг, и получают за это оплату реальными деньгами. Говорят, среди них даже есть игрок, который раз за разом раскачивает из себя демонолога и устраивает прорывы демонических тварей в светлых городах. Люди гибнут из-за них. Они зло, которое необходимо выкорчевать. А ты сейчас ускоряешь их первоначальную прокачку. Послушай, я был спокоен как никогда, мне кажется, ты немного заигралась. Это игра, люди здесь не настоящие. Да, они очень походи на живых, настоящих людей, но это цифровой код. Да, мой клан меня заманил и я в кабале. Сам дурак, если ты готова попробовать меня от этой кабалы избавить, я готов принять твою помощь. А вот отыгрывать на мне своего персонажа не надо. Мне Иксия хватает за глаза. Мы оба замолчали и некоторое время сидели друг напротив друга, не говоря ни слова. Полли, услышав от меня реальное имя, она слегка вздрогнула. «Скажи прямо, чего ты от меня хочешь?» «Информацию», — пробурчала она, — «куда ходит, с кем встречаются, чего хотят добиться, что от тебя требуют, в конце концов». Из маленьких кусочков можно сложить большой пазл, и тебе в этом будет выгода. Мы заплатим за информацию, можем игровым золотом, можем реальными деньгами. А если удастся доказать админам хоть часть случаев злоупотребления игровыми правилами, клан принудительно расформируют и твой договор обнулится. Я скрестил руки на груди и уставился ей в глаза не моргая. Черт, звучит заманчиво, только для меня это невероятный риск. Если узнают о сливе информации, в ход пойдет статья договора о конфиденциальности, а там такие штрафы, что ого-го. Да, не такого я ожидал от этого разговора. Юрий мне говорил про НКО, которая занимается вопросами буллинга, а мне предлагают шпионские игры какие-то. В этом и смысл. Поможем тебе, поможем одному игроку. Свалим клан, поможем сотням игроков. и не писи. Я понял тебя, Лампадия. Буду думать, много и тяжко. Если что-то надумаю, я напишу. Я встал, вышел не прощаясь, и пошел куда глаза глядят, одновременно суматошно размышляя. Свалить клан, это вообще возможно? Что нужно, чтобы администрация расформировала клан? Ни одного ответа. И это Лампадия Полли, что если она подослана руководством клана, чтобы спровоцировать меня на разглашение и штраф? Да ну, не может быть, я слишком мелкая сошка. Или все-таки, а что с меня брать тогда? Акции, не так уж их и много. Квартиру, тоже вряд ли, не элитка, да и после последней волны пустого жилья полно, бери не хочу. А если она правда хочет от меня только инфу, но при этом у нее нет цели свалить клан, просто инфу для каких-то там клановых интриг, тогда у нее резон есть. А я болван, если соглашусь. А если? А-па-па-па-панюшки. Это кто у нас такой красивый тут? Мои размышления были прерваны гнусавым голосом, раздававшимся слева спереди от меня. Это фраерок у нас прохожий. Ответил ему голос потоньше, но не менее гнусавый. Я огляделся. Оказывается, размышляя, я прошел городские ворота и достаточно далеко углубился по дороге в лес. Не, Вован, это не фраер, это Винни-Пух. Смотри, он пятачка с собой привел. Это первый голос. Из кустов слева спереди вышли два игрока-человека, Владимирский Централу 32 уровня, с луком в руках, и гопстопер Дерибасовский 35 уровня с копьем в руках и арбалетом за спиной. Винни, есть чё, мед там и все такое. Гопстоперу явно было весело. Мед есть, да не про вашу честь. Прогибаться перед ними я не буду, больно много чести. Убьют так убьют. Сапоги жалко, остальное фигня. Борзый какой медвежонок, придется его поучить. Пропищал Владимир, поднимая лук. Стопы, Вован. Вдруг сказал гопстопер серьезно. Че там за клан у него? Это то, о чем я думаю. Стопудово, братан, они. Пойдем, другого фраера пощиплем. Я не хочу, чтобы как габуля. Они развернулись и невнятно переговариваясь скрылись в кустах. Я оторопело смотрел им вслед, пока не понял, что стою на полусогнутых ногах. Правая рука приготовилась щелкнуть, выпуская сильный шок, левая светится исцелением. Вояка, блин, меня бы сделали за 15 секунд, с моими-то 210 жизнями. Я повернул обратно в город. Настроения делать что-либо еще совершенно нет. Завтра можно будет пойти крошить скелетов, откроется храмовый задний двор. Надеюсь, наша компания вместе с Адитом будет. А на сегодня все. Куплю только Оливеру яблок на последнюю медь. Интерлюдия 4. Я сидел на кресле и невидящим взглядом смотрел на экран на стене. На экране шли новости Вальдиры. Молоденький корреспондент, захлебываясь слюной и соплями, что-то верещал про какие-то додекаэдры и алмазное яйцо. Сытый желудок довольно поуркивал, но мне было не до него. Я думал, одновременно не думая. Просто замер, пока мозг обрабатывал информацию. Раздавшийся звонок видеосвязи заставил меня дернуться. Кто это, в такое-то время? Я принял звонок. Алекс, добрый вечер, меня зовут Дэн и я менеджер по офлайн-связям вашего клана в Вальдире. Что за? Прошу прощения за вторжение, но вашим договором предусмотрено ваше согласие на считывание и при определении домашнего адреса с последующей возможностью офлайн-контакта. Слушаю вас, что-то я охрип. У вас сегодня примерно в 17.00 по игровому времени произошла встреча с игроком Лампадия Озаряющая. Я хотел бы знать подробности этой встречи, какие вопросы задавались и какие ответы были на них даны. Слушайте, это уже слишком. Обложили, гады. Нет, не слишком. Отдельный блок договора с кланом не распространяет тайну личности на информацию, касающуюся угроз для клана. Мы знаем, что из себя представляет игрок Лампадия Озаряющая, и какие цели она преследует. Прошу вас поделиться информацией. Ну хорошо, она предложила за вознаграждение передавать ей информацию о клане. Я отказался, точнее, не согласился, сказал подумаю. Я не хотел, то есть не могу, не переживайте. Перебил меня Дэн, я доведу информацию до функционеров клана, спасибо вам за откровенность. Хорошего вечера, отключился. Похоже, я крупно влип. Глава 8. Поворот. Сказать, что я волновался, заходя в игру на следующий день, значит не сказать ничего. Если бы создатели Вальдира реализовали в игре возможность получить цифровую диарею, она бы меня 100% настигла. Делать нечего, и мы с Оливером все-таки двинулись по направлению к клан-холлу. Было желание зайти в алхимическую лавку, но я его отмел. Что мне там делать? Пялиться на товар в витринах. Денег все равно нет, и пока не предвидится. Проходя мимо гильдии магов, я вдруг понял, что есть шанс стрясти с пары 5 золотых. Радужный сполох можно поднимать до 2 уровня, а это заклинание мне помогает в освоении профессии, нужной клану. Мысль меня немного приободрила, я поднял голову и ускорил шаг. Вот, кстати, еще одна мысль. Можно зайти в администрацию города, или как она тут называется, и предложить услуги по очистке сливных решеток. Делать мне лично ничего не придется, Оливер все сожрет, а денежка лишней не будет. Надо же, 5 минут снаружи, так сказать, на свежем воздухе, и уже 2 стоящие идеи. Не иначе как повышенный интеллект с мудростью сказываются. Разработчики, кстати, вот какой вопрос прошляпили. Оливер ест как не в себя. Если бы он столько ел в реальности, он бы уже так растолстел, что вряд ли бы смог так шустро носиться вокруг. Здесь же он ест, ест, ест, и все так и остается мелким тощим поросенком. Недоработка, однозначно. Идти в кланхолл я решил через лес, почти как вчера, только не по тропинке, а заложить пологую дугу, чтобы захватить пока неизведанные части леса, благо время пока позволяет. Глубоко внутри я осознаю, что все мои мысли и действия этим утром направлены на то, чтобы максимально отложить появление в кланхолле, но сделать ничего не могу. Психология сильнее. Надо, кстати, провести эксперимент. Я достал из сумки связку дротиков и склянку с простым ядом. В описании к яду написано, что он должен попасть внутрь организма, но для этого его ведь не обязательно пить, правда. Если он будет на наконечнике дротика, который в этот организм воткнется, то тоже попадет внутрь организма. Я вытащил из связки один дротик и аккуратно макнул его кончик в простой яд. Достижение. Вы получили достижение оружейник 1-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0,5% к качеству создаваемого оружия. Плюс 1% к успешному шансу создания оружия. Дротик внешне остался такой же неказистый, только кончик его сменил цвет на ядовито-зеленый. Отравленный дротик. Простое, но эффективное в ловких руках оружие, усиленное простым ядом. Одноручное метательное оружие. Урон. 1-3. Урон от яда. 1-3 в секунду в течение минуты. Тип урона. Колющий. Прочность. 20-20. Достижение несерьезное, а вот дротик стал в 2 раза эффективнее. Смущает только упоминание о ловких руках. Хватит ли моих 3 единиц ловкости? Я обработал таким образом все 10 дротиков, после чего склянка опустела. Теперь нужно потестить. Объектом для тестирования дротиков был выбран кролик 10 уровня. Попал я по нему только с 3-го раза. Попадание сняло с него мизерное количество хитов. Полоска жизни только слегка дрогнула, но потом рядом с ней появилась пиктограмма отравления и жизнь начала уменьшаться неровными рывками. Мы с Оливером отступали, стараясь не дать кролю добраться до наших тушек и одновременно швыряя оставшиеся дротики, ну то есть отступали вместе, а дротики швырял только я. Удалось добиться еще 2 попаданий, и того к концу действия яда кролик отбросил лапы. Результат испытания удовлетворительный, но мне не понравилось так воевать. Драйва нет, и Оливер не прокачивается совсем. У 2 дротиков из 10 использованных, кстати, после подбора обнаружилась уменьшенная прочность, а те 3, что попали в цель, лишились ядовитого покрытия и опять стали обычными дротиками с уроном 1-3. Поэтому следующие встреченные мобы был поджарены серьезными шоками при деятельном участии свина, что позволило ему получить 9-й уровень до нашего прибытия в кланхолл. Заходил я на территорию кланхолла с опаской, ощущая себя чем-то вроде нашкодившего школьника. Во дворе Екселя не было, только новые незнакомые мне рекруты бегали, отжимались и таскали камни. Йоксель обнаружился вместе с парой в комнате хиллеров, они сидели за столом друг напротив друга и негромко разговаривали, прервавшись сразу как я вошел. Они оба повернули головы в мою сторону и уставились мне в глаза, не моргая. Смотрели долго, секунд 30, не меньше, затем Йоксель не выдержал, прыснул и заржал во все горло, а через секунду к нему присоединился и пара. Я неуверенно улыбнулся. Ай, ну и сцена была. Жалко не было никого снять скриншот со стороны, наконец простонал Йоксель, была бы картина, эпическое полотно, опять 2. Не, больше похоже на вызов ученика к директору, это стон от поры. Да ладно вам, не настолько все плохо. Я смущенно улыбался, или настолько, хуже чем настолько. Йоксель практически успокоился, серьезно, ты думаешь ты первый, кого эта святоша пыталась завербовать? даже не десятый. Она постоянно вокруг нас трется, все хочет какого-то несуществующего демонолога найти. Какой нах демонолог? Мы нубский клан, и дела у нас нубские. Ну не суть, ты, Аль, молодец, что не стал вилять и Дэну все выложил как есть. Так же поступай и в будущем. Ну все, захвалил прямо парня. Хватит, давай по делу. Недовольно проворчал пара. По делу. Йоксель поднял палец вверх. Давай, Аль, мне список зелий, которые можешь мастрячить. Да особо нечего перечислять-то. Малые зелья маны, здоровья, бодрости, силы и просвещения. И еще простой яд. Знаю рецепт грибной настойки, но для нее инструмента нет. Просвещение. Ты грибную дурь варишь? Прикольно. Осклабился Йоксель, но вообще ассортимент надо расширять. Пара, займись. Хорошо, дойдем до лавки. Пара покладист как никогда. А можно мне еще ранг заклинания повысить? Радужный сполох, мне для поиска трав очень нужно. Я старался быть очень убедительным. Повысим, не кипиши. Пара прямо душка сегодня, с чего бы это? Йоксель встал и направился к двери. Аль, остановился он у двери, сегодня вечером большой рейд. Как вернешься с парой из города, сделай нам по десятку склянок яда и зелья силы. И еще чего полезного, если в лавке рецепты прикупите. Понял, сделаю. Мне с вами в рейд? Посмотрим, посмотрим. Йоксель вышел, вслед на ним встал пара. Через полчаса зайду за тобой. Время зря не теряй, самообразовывайся. И пара тоже вышел. Фух. Ну вот, Оливер, а ты переживал. С этими словами я плюхнулся на стул. Напряжение схлынуло и силы временно покинули меня. В руках и ногах появились как будто фантомные боли. Они как будто были и как будто их не было одновременно. Посередине моего взгляда появилась крупная красная надпись «Внимание! Вы испытываете сильнейшие эмоциональные перегрузки, которые могут неблагоприятно отразиться на вашем здоровье. В случае длительных эмоциональных перегрузок такого типа система совершит принудительный выход из игры». Надпись повисела секунд 30, потом поблекла и, наконец, совсем пропала, вместе с фантомными болями. Я посидел еще некоторое время, прислушиваясь к своим ощущениям. Вроде все нормально, не хватало еще приступ получить с этими переживаниями. Протянув руку назад, на ощупь вытащил книжку из шкафа и посмотрел название. «Баллада о ледяном человеке и принцессе с огненным лоном». Опять фиолетовая, тьфу ты, где там книги с зеленой обложкой? Вот, введение в бриологию. Это что еще за извращение? Оказывается, наука о мхах. Теперь вы знаете, как выглядит растение зеленый мох. Теперь вы знаете, как выглядит растение алый лишайник. Теперь вы знаете, как выглядит растение косматый лишайник. Теперь вы знаете, как выглядит растение ягельфагеля. Рецептов с мхами у меня нет, но чем больше ингредиентов мне известно, тем лучше. Теперь еще одну наугад, с голубой обложкой. Да что ж такое, опять о радостях флагелляции. Прочитаю из принципа, чтобы отвязаться. На редкость похабная вещь. Ей надо бы фиолетовый корешок приделать. Ваше мастерство владения гибкими ударными предметами и оружием возросло на 1 ед. При применении кнута с эффектом оздоровительный ожог, каждый удар восстанавливает на 5% жизни больше. Очень странно, что от книги с голубым корешком я получил боевой навык. Может быть, книги с фиолетовым корешком тоже таят в себе что-то, кроме сомнительного удовольствия? Полчаса прошло, даже больше. А пары все нет. Забыл что ли? Надо о себе напомнить сообщением. Пара, ответ пришел через минуту. Задержался? Подходи через полчаса к фонтану на площади. Ну хорошо, есть формальный повод сделать еще один проход через лес. Собрать трав, покачать Оливера. Через 33 минуты ровно я подошел к фонтану на площади, как раз вовремя, чтобы увидеть, как из неяркой вспышки перемещения вышел пара, отряхивающий свой разноцветный костюм от какого-то мелкого мусора и пепла. Одежда его была порвана и прожжена, а местами пробита насквозь чем-то крупным, типа толстых клыков или бивней. Пара, как обычно, не сказал мне ни слова, махнул рукой, и мы отправились в гильдию магов. На факультете природной магии очередной забавный старичок с гнездом вместо шляпы повысил мне ранг радужного сполоха, который стал радужной вспышкой, стал действовать дольше и дальше, а также потреблять больше маны. Дальше нас ждала алхимическая лавка господина Ивана Вандерна. Увидев меня, он улыбнулся и поприветствовал. «Доброго дня, юный чужеземец Аль, ты пришел за...» Вандаор насекся, увидев выходящего из-за моей спины пару. «Чего тебе здесь надо, чужеземец?» процедил Ван Даорн в сторону пары. «У меня нет намерений беспокоить тебя, Эван», — спокойно сказал пара. «Я здесь только для того, чтобы расплатиться за покупки этого юного чужеземца. Так получилось, что это моя обязанность. Надеюсь, ты не откажешься получить золото из моих рук». «От золота не откажусь», — процедил алхимик, «но ты положишь его на стол. А пока выйди, тебя призовут». Пара усмехнулся и вышел. Ван Даорн смотрел на меня без улыбки. «Зачем ты водишь дружбу с этим человеком?» Наконец спросил он. «Он не друг мне. Так получилось, просто стечение обстоятельств. Будь осторожен, Аль. У тебя хорошее имя, знаешь, что оно означает? Жизнь. Соответствуй ему, и да помогут тебе светлые боги. Зачем ты пришел ко мне сегодня?» Кажется, Иван немного оттаял. «Я хотел бы выкупить все алхимические рецепты, которые ты можешь мне продать и которые я смогу использовать на своем невеликом уровне мастерства. По-прежнему могу предложить тебе зелье регенерации маны, регенерации жизни и зелье ауры страха. По 2 золотых за каждый рецепт. Также мне нужна алхимическая банка с широким горлом и плотной крышкой, и гномья вырвуха. Не как ты настойку собрался делать, на чем? На грибах, беловиках с добавлением бычьей сыти. Если ты половину бычьей сыти заменишь на полосатые мухоморы, я куплю у тебя результат по серебрушке за меру». «Хорошо», — сказал я, делая пометку в виртуальном блокноте. «Спасибо тебе, добрый Ван Даорн, за меня расплатится человек, которого ты не любишь». Я откланялся и вышел из лавки, в которую сразу же зашел пара, пробыл там 10 секунд и вышел, передавая мне конверты с рецептами, большую стеклянную банку с деревянной крышкой и большую же бутыль зеленоватого стекла с мутной жидкостью внутри, вылитый деревенский самогон, если судить по фильмам, конечно. В реале сейчас самогон в деревнях не варит, роботам он без надобности. Я с довольным лицом намылился было в сторону кланхолла, но был остановлен парой. «Я тебе посоветовал бы зайти в гильдию алхимиков. Денег с тебя там пока не возьмут, а вот на учет встать надо». «Хорошо, пара», — внезапно даже для себя спросил я, «а у тебя какая профа?» Пара помолчал немного. «Я фермер, Аль», — сказал он медленно, «рощу всякое». «А, так огород клановый, это твоя работа?» «Ну да, ну да». Пара достал свиток, прошептал что-то и исчез в тусклой вспышке перемещения, а я отправился в путь. В этот раз по пути в кланхолл я решил углубиться в лес еще сильнее. Во-первых, зайцев и уже и возле тропинки мы с Оливером переросли. Во-вторых, нужно набрать трав и грибов. Тем более, что для зелья ауры страха нужны зубы или клыки мобов, а для зелья регенерации – сухая кора ильма. Уровень идентификации растений у меня почти 13%, найти ильм я сумею, хоть и не с первого раза. По лесу продвигались осторожно, Оливеру передалась моя настороженность, и он почти не отходил. Первым мобом, которого мы встретили, оказался молодой лис 15 уровня. Проблем не возникло, лис повис на Оливере, пытаясь его покусать, и в свою очередь уворачиваясь от неумелых укусов свина. Я же спокойно подлечивал порося, снимая с лиса жизнь шоками. Парочка минут, и молодой лис пал, дав мне порченную шкуру с подпалинами, зубы и желчь. Путь до кланхолла занял около часа, Оливер получил 10 уровень, подрос и потемнел. Стал уже не поросенком, но еще не под свинком. Я все-таки нашел дерево ильмы и сумел руками отколупать от него небольшое количество засохшей коры. Надо бы нож какой-нибудь раздобыть, много коры руками не собрать, силы не хватает. Регулярно просвечивал лес с полохом, уже радужной вспышкой, в результате чего у меня не было необходимости вслепую бродить, собирая те травы, на которые наткнусь. Сбор стал осознанным, и в результате вскоре я уже ничего не смог впихнуть в свою сумку, места больше не было, и этот вопрос тоже решать надо. Кланхолл встретил меня тишиной и запустением. Давешние рекруты куда-то слиняли, по двору никто заполошно не бегал, только Икка сидел возле своего сарая на табурете, читая вестник Вальдиры. Я помахал ему рукой и шагнул в темноту коридора главного здания. «Ну что ж, какой у нас план на оставшуюся часть обязательного онлайна?» «План предельно прост: варить зелья и читать макулатуру». Установил треногу, разжег огонь, и понеслась. Сначала решил сварить зелье на регенерацию маны. Видел его описание в блоге Храбра. Интересно, какие свойства у него будут на моем, никаком, уровне профессии. А пока оно кипит, есть время приготовить ингредиенты для грибной настойки. Все грибы тщательно вымыть, очистить даже от малейших следов грязи, не забыть заменить половину бычьей сыти на полосатые мухоморы, поместить в банку, залить вырвухой, и все. Ждать не менее суток. А что у нас в котле? Малое зелье регенерации маны. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Ужасное. Описание. Зелье, восстанавливающее 1 ед, маны в секунду в течение 5 минут, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Внимание! Не употреблять повторно в течение 2 часов во избежание передозировки. Класс предмета. Обычный. Описание эффектов тоже, что и у храбра, а вот объем восстановления маны и срок действия вообще никакой. Надо поднимать уровень профессии. Или может быть я что-то не так делаю? Приступим к изготовлению следующего зелья. Травы, ягоды, кусочки коры ильма, ждем-с. Пока ждем-с, надо почитать, нечего время бездарно тратить. Рука сама потянулась к книжке с фиолетовым корешком, но взяла в результате с голубым. Кстати, книг с голубым корешком осталось всего 3 штуки, надо бы сегодня добить. О неотложном врачевании ран на ратном поле. Ничего себе, как раз то, что нужно правильному хилеру, я так понимаю. Книжка достаточно объемная, пришлось прерываться. Малое зелье регенерации жизни. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Ужасное. Описание. Зелье, восстанавливающее 1 ед, жизни в секунду в течение 5 минут, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Внимание! Не употреблять повторно в течение 2 часов во избежание передозировки. Класс предмета. Обычный. Абсолютно зеркально к зелью на ману. И опять ужасное качество. Кстати, ранг профессии повысился. С 4-м уровнем меня. Забросив в котел очередную порцию ингредиентов, в этом зелье впервые в рецепте были клыки мобов, вернулся к захватывающему чтению. Никогда не интересовался такими вещами, да и в реале если увижу открытую рану, то скорее всего упаду в обморок, а здесь, надо же, откуда что берется. Неужели я становлюсь вторым типом хилера, полным психом? Нафиг, нафиг. Стоп, вот тут про гангрену поподробнее, пожалуйста. Книга кончилась, плюс 5% к силе целебных заклинаний в условиях сражения, и зелье готово. Малое зелье ауры страха. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Ужасное. Описание. Зелье, после применения которого в течение 1 минуты все неигровые персонажи и существа, не находящиеся с вами в одной группе, могут удариться в неконтролируемое бегство в противоположную от вас сторону. Изготовлено алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Шанс на появление эффекта бегства – 1%. Внимание! Не употреблять повторно в течение 2 часов во избежание передозировки. Класс предмета – обычный. Какой любопытный эффект. Жаль, шанс мизерный. С экспериментами на сегодня все. Нужно теперь выполнить заказ Икселя. По 2 десятка малых зелий маны, здоровья и бодрости, по полному котлу. И по 10 простого яда и малого зелья силы, тоже по котлу. Итого на 2 часа работы, как раз до конца обязательного времени. Работа кипит, и книги читаются. Взял самую толстую из оставшихся, дематериамидица. Книга содержала в основном описание действия лекарственных трав и плодов, которые я уже знаю. Тем не менее нашел и кое-что новенькое. Оказывается, алхимическая пыль, которую так ловко прикарманил Ади, добавляется в готовящиеся зелья для того, чтобы их качество перешло на новый уровень. Готовишь, например, хорошие зелья, сыпанул туда порошок, они стали отличными. Буду знать. Тем не менее странно, что за самую толстую книгу мне ничего не дали. Обидно. Последняя книга с голубой обложкой называлась «Создание воздушных макролинз. Теория и практика», и она преподнесла мне самый большой сюрприз. Только я разобрался с последним чертежом, да, там были и чертежи, и графики, и диаграммы, как вдруг. Вы выучили заклинание «Воздушный щит». Заклинание «Воздушный щит», «Воздушный скутум», «Воздушная павиза», «Воздушная стена щитов», «Воздушный барьер». Тип. Стихийная магия. Тип заклинания. Защитный дистанционный. Описание заклинания «Воздушный щит». При использовании создает перед применяющим заклинание небольшую воздушную линзу, которая может отклонить метательные снаряды. Шанс отклонения зависит от параметра мудрость. Срок существования линзы – 1 минута. Текущий шанс отклонения – 3-4%. Вот опять, супер клевое заклинание, полученное абсолютно бесплатно, и такое бесполезное. Шанс отклонения мизерный, увеличивается за счет мудрости, но вливать единицы характеристик в нее одну нет смысла совсем. Но качать заклинание все равно буду, может на более высоких уровнях и шанс отклонения повысится. Сразу же скастовал, полюбовался на небольшие искажения изображения, возникшие в результате формирования передо мной переливающейся круглой воздушной линзы диаметром чуть меньше метра. «Ну что, мне пора, время вышло, до открытия порталов во дворе храма осталось 3 часа. Надо прийти туда пораньше, чтобы разрешить недопонимание с Ади, или найти себе другую адекватную группу. Так что я сдал все готовые зелья Икка, оставив себе по одному экземпляру. Моя дорога до города опять прошла по пологой дуге. В этот раз я не пытался собрать как можно больше трав и грибов, в основном искал мобов, наускивая Оливера и качая шок. Оливер практически сравнялся уровнем с местным зверьем, и они почти не представляли для него опасности, так что я спокойно прятался за его небольшой пока спинкой, терроризируя противников электрическими зарядами. Очень хочется прокачать заклинание хотя бы до 4-го уровня. Слово «молния» в описании точно гарантирует эпические эффекты. Совсем рядом с воротами Оливер получил 11-й уровень, а я почти добрался до 21-го. Я направился было к торговцу, чтобы продать набитые рваные шкурки и собранные растения, но вспомнил про слова пары сегодняшним утром и отправился искать здание гильдии алхимиков. Искать долго не пришлось, Лагенбрак городишко небольшой, и вот я уже захожу в одноэтажное здание из дикого камня с соответствующей медной табличкой на двери. Здание, кстати, не маленькое по площади, и примечательно огромным количеством тонких труб на крыше, постоянно разноцветно дымящих. Легкий ветерок почти сразу рассеивал дым, но крыша все равно казалась покрытой разноцветным пушистым одеялом. Внутри все было очень цивильно, просторный холл, одну стену которого занимали картины с изображением людей в мантиях, защитных очках и в окружении всяких лабораторных прибамбасов. На другой стене было что-то вроде доски почета, месиво из деревянных, медных, бронзовых и стальных табличек с именами как местных, так и явно игроков. Не думаю, что админы могли назвать НПС именем Москва-Универслипсер. В противоположном конце зала распахнутая двустворчатая дверь вела в относительно небольшой кабинет, в котором за столом сидел местный клерк, что-то старательно выводя пером по бумаге. «Добрый день», — сказал я, приблизившись. «Я бы хотел зарегистрироваться как начинающий алхимик, если ты не против». «Момент», — невнятно пробормотал клерк, закончил выводить замысловатую завитушку заглавной буквы, аккуратно отодвинул бумагу и полез в стол. Оттуда появилась здоровая амбарная книга, которую клерк раскрыл на чистой странице. «Прошу, приложи палец, юный чужеземец», — индифферентно сказал он. Повторилась процедура, знакомая по гильдии магов, палец, закорючки в книге, вчитывание клерка и многозначительный хмм от него же. «Крайне рекомендую пройти курс базовой алхимии в нашей гильдии, а также оплатить услуги наставника. К сожалению, пока не имею на это средств», — крайне вежливо ответил я. «Вы уверены, что это так необходимо? Прошу, дай мне одно из изготовленных тобой зелий», — улыбнулся клерк, протягивая руку. Он взял протянутое мной зелье регенерации маны, посмотрел на просвет, улыбнулся и стал втолковывать мне как ребенку. «Смотри, ты действовал так, как написано в рецепте, но наставник тебе сразу бы сказал, что только олух положит траву в зелье целой, ее надо измельчить, а кору Ильма растолочь и брать только с северной стороны ствола. Внимание! Имеющийся у вас рецепт малое зелье регенерации маны был улучшен. Наставник сказал бы тебе больше, ведь у меня только 2-я ступень профессии, так что подумай над поиском наставника. Поверь мне, твои затраты окупятся старицей. Благодарю за науку, уважаемый», — поклонился я. «Если бы я решил варить сейчас зелье, мне не нужна была бы тренога с горелкой, я бы поставил котел на свою пылающую рожу, и он бы проплавился насквозь. Надо искать возможность заработать, иначе быть мне вечным позорищем. Набранный мной лут я все-таки скинул торговцу, не торгуясь, думая о том, чтобы отложить полученные деньги в образовательный фонд Альбеда Яркого, и сразу просадил их, купив простой, но острый кухонный нож и медную ступку с каменным пестиком. До открытия порталов остался час, и я зашел в личную комнату, где выгреб все из сумки, оставив только самое необходимое, и деловито направился к храму. На входе в храм я кивнул молодому послушнику как старому знакомому и сразу отправился знакомой дорогой на задний двор. Народ уже начал собираться, по крайней мере тот самый гном, железная тумбочка с рогами, был уже здесь, среди еще нескольких явно высокоуровневых персонажей. И тот парень с арбалетом и железной булавой на поясе, который отправил меня в группу Ади, тоже был здесь. К нему-то я и направил стопы, надеясь вызнать что-нибудь про Ди. Аль, Аль, погоди. Знакомый голос с хрипотцой раздался сзади. Я повернулся к лампаде Полли и спокойно сказал. Привет, я не принял решение, извини, я не за этим пришла, хочу извиниться. Я на тебя сильно давила, думая об общем благе и не заботясь о тебе, почти не обращая внимания на твою ситуацию. Погналась за общим благом, не обращая внимания на то, что могу благо оказать конкретному человеку, который нуждается в моей помощи. У нас, жрецов, такое бывает. Она смущенно улыбнулась. Не страшно, Полли, я понимаю, что ты не играешь в Вальдиру, ты живешь этой игрой. Такое бывает, телек постоянно про это рассказывает. Я не в претензии. Вот, она протянула мне маленький мешочек, здесь 50 золотых. Немного, но для твоего уровня хватит и на рецепты, и на наставников, и твоему забавному свину прикупить что-нибудь. Сразу скажу, возражения не принимаются, эта сумма для меня незначительна, храм снабжает жрецов по высшему разряду. Я бы дала больше, но большая сумма привлечет к тебе ненужное внимание. Прости еще раз и спасибо. Я еще раз подумаю про то, что можно сделать и как тебе помочь, и выйду на связь. Спасибо, Полли, сказал я несколько ошарашенно. Вот уж не ожидал. Еще миг, и лампадия исчезла во вспышке перемещения, а я заметался в душе. Что делать? Сумма гигантская, не брать же ее с собой в данж. Если меня грохнут, она там так и останется. Живо бегом в личную комнату. Я подорвался в гостиницу, завернул только в увиденный по пути магазинчик лохматой радости, купил там простой ошейник для Оливера, дающий ему плюс 3 выносливости и свисток для повторного вызова. Повесил на шею вместо амулета. Его можно использовать, если вдруг питомец погиб, для его повторного вызова в мир живых. Теперь Оливера точно можно и нужно брать с собой сегодня мочить скелетов. Бегом домчался обратно, дворик уже бурлил народом. В знакомом дальнем углу увидел высокую фигуру Ади и направился прямо к ней, протискиваясь между бойцами, стрелками и магами. Ади, привет. Замахал я рукой издали. Помнишь меня? Привет, Аль. Ади была серьезна. Что-то ты не вырос совсем. Сама она щеголяла 35-м уровнем и новенькой кирасой с зеленым узором. Шестопер на поясе вроде тот же, по крайней мере визуально. Не было возможности качаться, в основном зелья варил, пожал я плечами. Надеюсь сегодня наверстать. Если что, шок поднял до 2-го уровня, лечение тоже. Готов к труду, так сказать, и обороне. Я еще ничего не решила по поводу тебя, помнишь про мои сомнения? Прищурилась она. Конечно, можно тебя на 2 слова с глазу на глаз? Мы отошли чуть в сторону, насколько это было возможно, и я вполголоса рассказал ей свою историю, самое ее начало по крайней мере. Не говори только мне, что я лох, балбес и дурак безмозглый, я это и сам знаю. Просто пытаюсь тебе показать, что в клан попал не по умыслу, а по дурости своей. Ты отличный лидер, и команда у нас в прошлый раз была отличная. Если не захочешь после моего рассказа со мной быть в одной группе, твое право, пойду поищу других. Знаешь, Аль, сказала она чуть помолчав, рассказал бы мне это кто другой, я вряд ли бы поверила. Посмеялась бы и послала в пешее эротическое путешествие. Но тебе верю почему-то, не глазами, нутром. Как говорят у нас в храме, Ивова подсказывает. От нее появилось уведомление, и я с улыбкой нажал на «да». Вы присоединились к группе, лидер. 11-я заповедь. В течение 5 минут подошли лис и птичка, ой, не появилась. Вместо нее тот самый распорядитель с арбалетом прислал нам еще одного мечника, в кирасе, с треугольным рыцарским щитом и в закрытом шлеме. 33-й уровень, ник, даритель благ, явно будущий паладин. Дар, представился он, посмотрел на всех, задержавшись на мне, потом кивнул на Оливера. Экспо не жалко на него? На него, нет, я отвечал с улыбкой, не принимая его игру. К тому же, если я правильно понял с прошлого раза, противники будут 35-40 уровня, экспы будет много. Дар сразу потерял ко мне интерес и отвернулся. Бум, раздался гонг. Вы получили баф малое благословение Ивавы. Плюс 1 к силе, плюс 4 к выносливости, плюс 5% к скорости регенерации жизни иманы, плюс 15% к урону, наносимому нежити. Срок действия – 2 часа. Эй, баф другой. В прошлый раз был лучше, сказал я, проходя через портал. Конечно, другой, ответил Ади. Жрец другой и баф у него другой. Осматриваемся. Мы были явно не в том же самом месте, что в прошлый раз. Материал стен тот же самый, дикий камень, а вот решеток не было, Вместо них в потолок вмурованы хрустальные линзы, из которых сочится дневной свет. И коридор не просто прямой, от стартовой точки сразу видны ответвления. Мы с Даром в первой линии, Лис чуть сзади и левее, Аль у нас за спинами, птичка прикрывает тыл. Аль, твой цвет желтый, не забывай про шоки. Двинулись, и мы двинулись. До первого ответвления дошли без помех, потом сделали шаг налево, в более узкий коридор, и сразу услышали шаркающие шаги в нашу сторону. На свет вышли три высохших ходячих трупа, завернутые в какие-то тряпки, вытянули руки в нашу сторону и зашаркали-заскользили, как в дешевом ужастике, не хватало только хрипов мозги. Назвались эти красавцы серые мумии северных земель, уровни 36 и 2-38. В шаркающую первой мумию воткнулась стрела, такая правильная стрела, с раздвоенным широким наконечником. Бар жизни мумии дернулся вниз, но не сильно. Мысленно смерив расстояние, я ударил эту же мумию шоком. Она замерла на секунду, а тряпки, в которые она была замотана, слегка задымились. Или эта пыль выбивается. Еще два серьезных шока и две мумии поменьше добрались до Диздаром, ударили их когтями одновременно. Оба удара были приняты на щиты, но из-под ногтей мумии вылетела черная труха, часть которой попала танком в район шлема. «Яд!» — одновременно крикнули Ади и Дар. Я завозился, тасуя заклинание, меняя шок на очищение. «Аль, не спи, это Ади!» «Момент!» Я закончил, положил руку Ади на плечо, кастуя малое очищение. «Прошло, теперь Дар, прошло со второго раза, теперь Хил!» Жизни их пошли рывками вверх. Тем временем мои товарищи вовсю шинковали мумий. Что хорошо, в отличие от скелетов мумий прекрасно брали мечи, да и шестопер за счет граней наносил повышенный урон. Пара минут, и все три мумии осыпались на пол грязными тряпками. Похоже, орками были, пока были живы, пробасил Дар, больно уж сильны, да хоть аграми. Сложились на раз-два, весело бросил Лис. Стрел охотничьих не так много, с обычными будет хуже, вставила замечание птичка, подбирая стрелы. Прорвемся, Ади оптимистично, дальше двигаем, а я опнулся. 21 уровень, и Оливеру тоже перепало. Его бар опыта начал заполняться, хоть он и не участвовал в битве непосредственно, стоял сзади. Текущий уровень персонажа – 21. Базовые характеристики персонажа – сила – 2, интеллект – 65, ловкость – 3, выносливость – 13, мудрость – 36. Доступных для распределения баллов – 0. Боковое ответвление оказалось недлинным, еще одна битва, и мы дошли до тупика, в котором стоял деревянный сундук. К сундуку подступился Лис, поковырялся и вытащил оттуда по три средних зелья на ману и здоровье, небольшой кошелек с монетами и кожаную кирасу, которая досталась птичке. Так и продолжали. За час прошли 8 ответвлений, открыли 8 сундуков, батарея средних зелий маны у меня в сумке росла. Кроме того, я получил медный браслет с прибавкой плюс 3 к мудрости и еще 2 уровня. Оливер же поднял 4. Стал 15-м, визуально вырос и потемнел, и в последних схватках уже заходил мумиям в тыл, цапая их за ноги. Я же наловчился тасовать заклинания в правой руке, начинал с шока, мгновенно меняя его на очищение, как только мумии входили в клинч. Ади озабоченно хмурилась. Надо ускориться, время поджимает. В отнорки больше не ходим, идем прямо. Как завалим босса, вернемся, если время будет. Уже через 5 минут нашего бодрого марша состав встречающей делегации сменился, в нее вошли наши старые знакомые скелеты, и мечники, и лучники. Я с видимой гордостью кастовал воздушный щит каждый раз, как видел во встречающем отряде лучника, но пока что он не пригодился. Ади с Даром уверенно вешали мобов на себя, не давая им сорваться. Глядя на то, как они уверенно встречают злые дни, принимают удары на щит и крошат вражеские черепушки меткими сильными ударами, я задумался, а хотел бы я отыгрывать такого персонажа. Наверное, все-таки нет. Мне стало привычным движение магической энергии в руке, связка жест-слова, мне нравится смотреть, как корчится скелет, по которому я шарахнул сильным шоком, как орет Дар, тыкая мечом в сторону Оливера. Еще раз твой свин бросится мне под ноги, я его пну. Так пну, что он до Кальраума долетит. Дар, ты бы держал себя в руках, как-то это не по-паладински. Это Ади смеется, а Лис и птичка ей вторит. Не люблю свиней, Дар не выдерживает, и тоже улыбается. Он не свинья, говорю я, почесывая Оливера между ушей, он кабан. Вот так за полчаса до конца срока мы подошли ко входу в главный зал. Ади с Лисом осторожно заглянули внутрь и с вытянутыми лицами повернулись обратно. «Мать моя, хорошей женщиной была, доброй и сердечной», — проговорил Лис, судя по интонации, имея в виду нечто совсем другое. «Да что там», — пискнула птичка. «Лич», — сказала, как плюнул Ади. «Сучий лич». «Ага», — закивал головой Лис, и костей навалено дашь много в общем. «Явно кого-то поднимать будет. Нет резистов на магию ни у кого. Дар собран и деловит. У меня точно нет». «Да какой резист на магию на таких уровнях? Не бывает такого. Объясните мне, в чем дело, я реально ничего не понимал». «Аль, Лич, это не мертвый маг», — терпеливой скороговоркой стала объяснять Ади. «Во-первых, он очень сильный, во-вторых, он поднимает из костей скелетов, в-третьих, он высасывает жизнь из соперников, как тот призрак позавчера. Нет, призрак просто убивал, а этот отобранную жизнь себе перекачивает, как вампир. Тогда что делать? Наш единственный шанс – валить его быстро, очень быстро. Каст что подъема нежити, что вампиризма у него долгий, есть шанс его ушатать. Нам бы усилиться чем? Вот, я полез в мешок, есть малое зелье силы, регенерации жизни и маны. Качество ужасное, но хоть что-то. Еще есть бутылочка простого яда, но на нежить он вряд ли подействует, там ведь про организм написано. А у Лича организма нет. Золотой ты наш человек, — улыбнулся Лис. Зелья сам делал? Ну да. Качество, конечно, аховое, но, как говорится, холодной ночью и тощая баба согреет. Пардон, мадам, это уже в сторону девушек, мадмуазель, — пискнула птичка. Ладно, поржели и хватит. Начало распоряжаться Ади, силу Лису, ему единичка больше всех прибавки к дамагу даст. Регин мне, я танкую, регин маны оставь себе. Аль, никакого хила, только дамаг, все, что сможешь. Мы построились у входа, и Ади выдохнула. Вперед. Наша шайка ломанулась в зал босса. Ади, Лис и Дар подскочили к Личу вплотную и начали его отваривать своим железом. Птичка осталась около входа, долго натягивая лук и пуская усиленные стрелы, оставляющие инверсионный след, а я подбежал на 5 метров и начал кастовать сильные шоки один за другим. Оливер, почувствовав себя безучастным, забежал за спину Лича, ища, за что его можно покусать, но ног у Лича не было, так что свин схватился за полу черных лохмотьев, которые когда-то были мантией, и стал увлеченно их трепать. Надо сказать, что Лич впечатлял. 2 метра высотой, парящий над землей костяк с горящими красными глазами, 50-й уровень. Завидев нас, он раскинул руки и издал утробный хохот, потом, несмотря на удары, направил руки на ближайшую кучу костей. Из его рук появились темные жгуты, которые начали шевелить кости, формируя из них скелет. Кости прекращали шевелиться только на долю секунды после каждого шока, но по окончании этого вынужденного ступора продолжали дальше. Для нас в таком поведении Лича не было ничего, кроме выгоды. Урон он нам не наносил, а мы его безответно ковыряли как могли. Когда Лич поднял скелета, жизни у него оставалось чуть больше половины. Скелет деловой походкой отправился к Лису, а Лич еще раз издал замогильный хохот и в этот раз направил жгуты на Ади. Ади, стиснув зубы и невнятно матерясь, стояла под действием вампирского заклинания Лича. Ее жизнь рывками опускалась, и она, прекратив лупить мертвяка шестопером, потянула из сумки среднее зелье здоровья. Не знаю, как точно работает вампиризм Лича, но он точно не всю отобранную жизнь Ади трансформировал в свои хиты. С Ади он снял больше половины, а себе поднял только до 3/4. После чего опять загоготал и перешел к чисто физическому воздействию, начав лупить Ади со всей дури своими клешнями. Один из ударов прошел через защиту, и жизнь Ади рухнула в красный сектор. Я на свой страх и риск бросил тормозить Лича шоками и бросился лечить Ади, одновременно дав команду Оливеру бросить трепать подол Лича и помочь Лису, который больше уворачивался от ударов скелета, чем лупил его мечом. Наконец фаза рукомашества у Лича закончилась. Он опять захохотал и начал поднимать второго скелета. «Аль, к плану!» — прошипела Ади и забулькала еще одним зельем. Я бросил лечение и снова вернулся к касту шоков. Ади довела хиты до 2/3 от полного бара и решила воспользоваться своим умением, знакомым мне с прошлого похода к скелетам. Прошептав молитву Ивове, она закинула щит за спину, взяла шестопер двумя руками и изо всей силы треснула Лича по черепу. Похоже, у нее сработало еще какое-то пассивное умение, потому что скелет зашатался, шипя, и черные жгуты исчезли, значит, каст подъема скелета точно прервался. Теперь нужно понять, что будет дальше, когда оглушение закончится. Если он снова начнет подъем скелета, мы в шоколаде. Если начнет высасывать жизнь, мы в субстанции, похожей на шоколад, но с другим запахом. Интеллект у Лича оказался не очень, соображалка явно не развита, ну еще бы, на таком-то уровне. Вот был бы он уровня 200-го. В общем, Лич бросился опять поднимать скелета, несмотря на то, что жизни у него осталось не более четверти. Так что одновременно с подъемом второго скелета Лич распался на куски, вызвав у нашей команды дикий вопль. «Ади, лутай босса!» — завизжала птичка. «Очень памятен ей, похоже, наш прошлый поход». Ади наклонилась к останкам Лича, Дар взял на себя второго скелета. Птичка продолжала поливать стрелами обоих противников попеременно, а я бросился лечить лиса, которого почти догрыз первый скелет. Еще чуть больше 3 минут, и в зале остались только живые. «Вы получили уровень, вы получили уровень, вы получили уровень, ваш питомец получил уровень, ваш питомец получил уровень, ваш питомец получил уровень». 12 минут на счетчике, что делаем? «Это Дар», — говорит спокойно, очень самоуверенно. «Погоди малость», — устало сказал лис, садясь на пол, бодрости почти ноль, вертелся как уголь на сковороде. «Обыскиваем зал пока», — распорядилась Ади, и мы начали шарить по углам, переворачивать кости и разгребать мусор, наваленный по углам. «Вот он», — сказал Дар через минуту, разгреб кучу тряпья и мусора в углу и вытащил небольшой сундучок. «Давай сюда и ищите дальше», — распорядился лис, звеня отмычками. «Вот еще», — пискнула птичка, вытаскивая из костей на свет маленький тканый мешочек. «Готово», — почти сразу сообщил лис, отрывая сундук и выгребая его содержимое в мешок. «Пошли, проверим отнорок», — скомандовал Ади, и мы дружно двинулись в ближайшие ответвления. Там никого не оказалось, равно как и сундука у дальней стены. Тоже, то есть ничего и никого, нашли и в следующем боковом проходе. Очевидно, с упокоением Лича все противники пропали, и сундуки утащили с собой. Так что ждем переноса в храм, а пока можно и свободные очки характеристик спокойно распределить. Все по накатанной схеме, чуть выносливости, интеллект и мудрость. Текущий уровень персонажа – 26. Базовые характеристики персонажа. Сила – 2. Интеллект – 75. Ловкость – 3. Выносливость – 18. Мудрость – 46. Доступных для распределения баллов – 0. Что еще из плюсов? Прокачанные почти на четверть сильный шок и чуть больше, чем наполовину исцеления. И Оливер изменился, подрос, потемнел, на нижней челюсти обозначились клыки, в общем стал настоящим подсвинком, один в один с теми, с которыми мы недавно сражались около сторожевого поста. Еще 2 уровня, и у него должно открыться первое умение. На форуме пишут, что у кабана должно быть растаптывание, он будет сбивать противника с ног лбом с разбега и топтать острыми копытцами. Ваша группа распущена. Вспышка принудительного перехода, и вот мы стоим на заднем дворе храма. Эмоции вокруг разные, кто-то улыбается, кто-то нет. Гном железная тумбочка с рогами, например, ожесточенно лупил по брусчатке обухом своего топора. Наверное, что-то случилось. Пока сегодняшний старший жрец вещал о том, какие мы молодцы и продлял баф на сутки, наша команда вполголоса общалась, деля трофеи. Всего с противников, включая Лича, мы собрали почти 30 золотых серебром и медью. В мешочке, который птичка нашла среди костей, кроме денег лежал небольшой рубин, а из сундука лис вытащил парные кинжалы, среднее зелье здоровья и маны и 2 средних зелья регенерации жизни, нормальные, а не как у меня. А вот с Лича подняли очередной меч, разыграли, ушел Дару, металлический шлем, ушел Ади, кожаные наголенники, ушли лису, и 2 рецепта, один для оружейника, на изготовление стрел, и один для портного, на изготовление плаща. Рецепты никому оказались не нужны, и их разыграли мы с птичкой. Мне достался рецепт на плащ, на продажу. Обидно, что для меня ничего в этот раз не выпало, но теперь есть денежки, так что можно будет приодеться. Рубин оценили в 20 золотых, его выкупил Дар, и в результате мне досталось почти 10 золотых серебром и медью. Я богат как крес, донести бы до личной комнаты. Ади, поинтересовался я, какой раз ты выполняешь поручение храма? 5-й. Она улыбнулась. Жрец говорил о вознаграждении за 3-е исполнение, что там, увидишь. Она улыбнулась еще шире, на самом деле все индивидуально, тебе могут предложить предмет, умение или заклинание, или вообще кота в мешке, выбор вслепую из 3 вариантов, причем худшим может быть 1 медная монета. А ты что получила? У приличных девушек такое не спрашивают. Засмеялась она, умение жреца получила. Хорошие, ясно. Послезавтра повторим, мне нравится с вами, ребята, вы на редкость адекватные, мне очень повезло, а то, по любасу, конечно, услышал я в разнобой, приятно. По пути в гостиницу думал о том, что в реале надо распланировать свои траты. Это мне только кажется, что денег много, на самом деле хорошие вещи стоят аго во сколько, и 55 с небольшим имеющихся у меня золотых, это не так уж и много. По сложившейся традиции купил Оливеру яблоко и на выход. Интерлюдия 4. Как я уже говорил, испытывать шок после выхода из Вальдиры стало для меня традицией. В этот раз выброс адреналина последовал за открытием страницы Вальдира аукциона, на которую я зашел, чтобы прицениться к планируемым обновкам. Я нищ, я гол как сокол, как был люмпином, так и остался, мои полсотни золотых, плюнуть и растереть. Откуда они берут такие деньги? Вот кто-то открыл аукцион на ремесленный молот, ставки уже больше 150 тысяч золотых. В реальных деньгах это, да они с ума там все посходили. Вот мой раздел, обзор цен вендоров на форуме. Вот здесь мы себе и подберем новые лохмотья и обноски. Сразу, 10 золотых отложить на новые рецепты. Состряпать что-нибудь новенькое так и тянет. Еще 10 золотых, на заклинание. Может быть, стоит слетать в Вальгару. Дедок в гильдии магов говорил, что там ауры прикупить можно. Еще десяток, на новый мешок, зачарованный от краж, с повышенной вместимостью. Совсем большой смысла брать нет, сила у меня никакая, а вот такой пойдет. Четвертый десяток, на одежду. Нужно найти что-нибудь недорогое, но с небольшими бонусами на выносливость. Может быть и на силу, таскать травы хочу много. Все остальное, резерв, мало ли что, а запас, как известно, карман не тянет. Завтрашний день будет офигителен, точно говорю. Глава 9. Офигительный день. Офигительный день начался с того, что я проспал. Наскоро запихав в себя бутербродов и влив жидкости, я зашел в игру без 5 минут 9. Что делать? Еще ведь до кланхолла пилить. Вспомнил про недавно купленный свиток переноса, выскочил с Оливером на улицу и прямо перед гостиницей использовал его, выйдя из вспышки за 1 минуту до срока. Заскочил в ворота и сразу увидел Икселя, гоняющего рекрутов по двору. Ник опять красный, а уровень уже 78. Как он так растет, дрожжи пачками жрет, что ли? Посмеявшись про себя, я потопал в комнату хиллеров. Раз уж шоппинг с утра накрылся, будем экспериментировать. Аль, проорал мне в спину Йоксель, через полчаса у тебя, чтоб был как штык, прямой и острый, а не тупой и кривой, как сейчас, проорал кто-то из рекрутов. Кто тут такой говорливый, а ну дуй сюда. Я решил не дожидаться окончания спектакля и пошел дальше. Пары в комнате опять не было, хоромы в моем полном распоряжении. Надо опробовать улучшенный рецепт. Сначала тщательно измельчу кору ильма в ступке и в котел. Теперь измельчить ножом травы, и тоже в котел, добавить воды и пусть булькает. Надо носить с собой разделочную доску, не везде будет стол, на котором можно порезать растения. Малое зелье регенерации маны. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Неплохое. Описание. Зелье, восстанавливающее 3 ед, маны в секунду в течение 10 минут, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Внимание! Не употреблять повторно в течение 2 часов во избежание передозировки. Класс предмета. Обычный. А да, надо срочно брать себе наставника. Эти расходы я не учел. Печально, нужно будет в чем-то ужиматься. А если применить советы клерка на других зельях? Я лихорадочно пошинковал травы, и вот результат. Малое зелье маны. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Неплохое. Описание. Зелье, восстанавливающее некоторое количество магической энергии, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Класс предмета. Обычный. Внимание! Вы самостоятельно улучшили имеющийся у вас рецепт. Ваша мудрость повышается на 1 ед. Достижение. Вы получили достижение алхимик-инноватор 1-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1% к силе действия зелий, рецепт которых придуман или улучшен самостоятельно. Текущий бонус. Плюс 1%. Процесс захватывает. Результат восхищает. Это ли не жизнь? Аль, пошли. В комнату зашел Йоксель, сделал приглашающее движение рукой и вышел обратно в коридор. Я послушал его топот пару секунд, дождался рева. Ну че, епт, и побежал следом. Мы вышли с территории кланхолла и Йоксель передал мне знакомый серый кристалл возвращения. «Прыгай», — буркнул он. После перемещения я оказался в лесу, рядом с темными заросшими руинами какого-то строения, то ли маленького замка, то ли большой сторожевой башни. Йоксель появился чуть поодаль, и я побежал его догонять. Полуорк уверенно зашагал вглубь руин, я семенил следом, стараясь не навернуться на каменных обломках. В конце концов мы дошли до арки, закрытой массивной железной дверью. Судя по всему, вход в подвал или катакомбы. Йоксель отодвинул засов, потянул тяжеленную дверь и полез внутрь. Я замешкался на входе, Оливер перегородил дорогу, внимательно принюхиваясь к запахам подвала, забавно двигая потемневшим пятачком. «Давай, Оливер, не тормози», я подтолкнул порося, и мы вошли внутрь. Внутри нас встретил знакомый антураж данжа, мрачные коридоры, колодцы света с потолка, поросли мха на стенах из дикого камня, не хватает только нежити. Йоксель прошел вперед по коридору метров 10, вытащил из своего огромного мешка длинный шест, украшенный вычурной резьбой, и с размаху воткнул в пол посреди коридора. Затем поколдовал немного, и шест на мгновение окутался фиолетовым свечением. Отошел на шаг, полюбовался на дело рук своих, повернулся в мою сторону, достал большой топор со светящимся лезвием, сделал шаг ближе и хрясь, хрясь, хрясь. Тремя быстрыми ударами убил Оливера. Тугой какой-то шашлык, не лег сразу, недовольно пробурчал Йоксель и повернулся ко мне. Ты, что ты делаешь? Моя нижняя челюсть буквально упала на пол. Ты чего? Знаешь, Алекс, Йоксель явно намеренно назвал меня реальным именем. Когда мы вчера с тобой поговорили, мне показалось, что ты все понял. Такой хороший парень, чуть было не оступился, но вовремя все понял и осознал. А оказалось, что ты просто хороший актер. Нехорошо обманывать дядю Йокселя. Ты о чем вообще? Что за бред? Зачем ты убил Оливера? Мы ведь поговорили по душам. Да и пара сказал, дай ему шанс, вроде пацанчик норм, а ты крысишь. Да еще так нагло. Давай успокоимся, Йоксель. Объясни, в чем дело. И я не крыса. Да, правда. То есть это не ты в день нашего разговора по душам слил инфу этой лампаде, и не ты получил от нее за это бабло, и не из-за тебя наш рейд, за который серьезные люди заплатили серьезные деньги, между прочим, попал в засаду и был вырезан. Все совсем по-другому. Она просто мне дала денег, сказала, что от храма, что это ее миссия, помогать. Я не сливал информацию, да и не знал я ни о каком рейде. Знаешь, что это? Йоксель показал топором на столб. Это артефакт возрождения. Он будет единственной точкой воскрешения на значительной площади. Значит, после смерти будешь возрождаться здесь. В этом данже живут гоблины от 50 уровня. Безопасных зон здесь почти нет. Советую рядом с артом не дохнуть, а то будешь летать на респ с интервалом в 10 секунд. Это твой урок на сегодня. И не забывай про обязательный онлайн, договор в силе. Пока, Алекс, увидимся позже. А это тебе за потерю моей любимой секиры. Йоксель сделал шаг ко мне и хрясь, хрясь. Два быстрых удара топором, и вот я созерцаю загрузочную радугу. 10 секунд, и вот я уже стою в белоснежном подгузнике возле артефакта возрождения. Повезло тебе, пацанчик. Раздался голос Йокселя от входа. Разница в уровнях у нас слишком большая, не дает система твое дерьмо из карманов выгрести. Но ничего, свитка перемещения у тебя нет, я проверил, так что хорошего дня, громко не кашляй.